Глава 14. Ева. Это аэропорт. Частный аэропорт с одинаково огромными серыми ангарами. Позади 40 часов изматывающей дороги. Да, приехать вышло раньше, потому что я неслась так быстро, как будто за мной гнались черти, сбежавшие со страшных полотен Босха или Гои. Если не они, так сам дьявол. Стресс вымотал меня до предела. Настолько, что всю дорогу сюда у меня нога тряслась на педали газа. Да и глаза смотрели в зеркало заднего вида с панической тревогой. А еще я переживала о Кэллоне больше, чем следовало бы. Уже почти час, как я здесь, и по-прежнему не нахожу себе места. Дрожащими руками то хватаюсь за руль, то потом отпускаю его и откидываю голову на спинку водительского кресла. Нервно вздрагиваю, когда телефон, который дала мне Тереза, оживает и подает громкий звуковой сигнал о входящем сообщении от Т. Она еще жива? Мне очень хочется верить в это. На экране всплывает только одно короткое слово. «Жди». И это все? Черт, черт! Я и без того вся как комок нервов и не знаю, куда себя деть. Швыряю телефон на пассажирское сиденье, вытягиваю шею и верчу головой по сторонам, пытаясь хоть что-нибудь или кого-нибудь рассмотреть. С такого ракурса мне видна только металлическая распашная дверь одного из ближайших огромных ангаров, а со стороны заднего автостекла часть взлетно-посадочной полосы. И, конечно, безоблачное небо, как символ свободы. Несмотря на все то, что со мной случилось, я повторила бы каждый сделанный мною шаг. Как бы мне не было трудно тогда, как бы ни казалось, что выхода нет, он есть. И счастье тоже есть. Об этом свидетельствует приятное, теплое, распирающее чувство, которое локализуется в моей груди. За всю свою жизнь я еще никогда не была так свободна, как сейчас. Никогда. На этот раз мы с Томасом все сделаем правильно. Мы не вернемся домой. Оба попробуем начать сначала. Он вдали от ненавистного ему криминала. Я как можно дальше от отца, который использовал меня. А еще. От дяди, который стал моим навязчивым кошмаром. Подальше от плохих мужчин, ненавистного родительского дома и жизни, что изо дня в день приносило все больше страданий. Возможно, нам всегда придется бежать. Возможно, наш отец никогда не перестанет искать нас. И если Кэллон Даггер останется жив, возможно, он не оставит меня в покое. Но все из вышеперечисленного лишь возможно, поэтому я пробую выдохнуть. А дальше начать свободно дышать с осознанием важности только настоящего времени. Еще раз осматриваюсь. Людей нет, других машин я тоже не наблюдаю. Но сама идея выйти на улицу от чего-то кажется мне не слишком привлекательной. По крайней мере, до того момента, пока я не увижу брата. Телефон молчит, но он вот-вот загорится сообщением, оповещающим меня, что Томас где-то поблизости. Однако мое внимание привлекает к себе кое-что еще: мятый черно-белый уголок, что торчит из неплотно закрытого бардачка со стороны пассажира. Перегнувшись через консоль, я тянусь к ней, открываю крышку и вытягиваю оттуда небольшую фотографию. Она кем-то разорвана на клочки, а потом склеена. На ней молодая красивая женщина и двое ребятишек лет 5-7. Точно мне трудно определить их возраст. Мальчик и девочка. Прежде чем я успеваю подумать, кто они, раздается очередной звуковой сигнал телефона и новое входящее. 4. Что это? Номер ангара? Убеждаюсь, что моя догадка верна, когда выхожу из машины. Вижу нумерацию и быстро иду к указанному гаражу, в то время как сердце, по ощущениям, бежит впереди меня галопом. Внутри темно, но мои глаза моментально перестраиваются, показывая все в подробностях. А их реально немного. Полупустое огромное помещение арочной формы. Один небольшой самолет и два скромных беспилотных летательных аппарата, своей формой походящие на головастика с двумя крыльями. «Томас!» Сама говорю и сама же едва не подпрыгиваю на месте, от того, как оглушительно мой испуганный голос звучит в пустой тишине. И тут же добавляю. «Ты здесь?» А вот мои шаги напротив не слышны. Ведь я до сих пор босиком. «Томас!» Панически осматриваюсь по сторонам. Его нигде нет. Сильнейшее напряжение никак не отпускает. «Ну же!» Как только слышу первое слово, произнесенное знакомым вкрадчивым голосом, мое сердце ухает вниз и больше на место не возвращается. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду с тобой играть. Собственный персональный жуткий кошмар в лице появившегося в ангаре я узнаю мгновенно. Без промедления прячусь за колесом самолета. Внутри все замирает. Кислород перестает поступать в легкие, но это я сама бессознательно задерживаю дыхание, боясь, что оно слишком громкое, а поэтому выдаст мое местонахождение. Там за дверью кто-то ждет, что сейчас произойдет. Темень, ночь и нет луны. Ты боишься свои сны? Буду я сейчас водить. Прячься, если хочешь жить. В каждой тени ужас скрыт, кто-то в доме был убит. Далеко не убежать, я иду тебя искать. Нет, конвульсивно трясу головой. Не верю, он никак не мог оказаться здесь. Это мое измученное сознание наслаивает на реальность слишком болезненными воспоминаниями. Высовываюсь, но лишь для того, чтобы убедиться в этом. Озираюсь. Прежде чем я успеваю разглядеть, кто это, чья-то рука болезненно сжимает мое запястье и буквально выдергивает меня из-под самолета. Накрепко зажмуриваюсь. Томас. Имя брата произношу шепотом, помертвевшими губами, с дрожащей надеждой. Слышу глубокий смех и все нервы сразу на выпуск. Дыбом. Мой желудок сводит судорогой, когда я глубоко вдыхаю. Но тут же снова перестаю дышать. Запах сандала и корицы буквально душит. Горло мгновенно сжимает нервным спазмом. Это парфюм дяди Вильяма. Медленно открываю глаза и встречаюсь со знакомым психопатическим взглядом. Не могу двигаться. Я не могу думать. «Даггер разослал твои фотографии, когда забрал тебя у Бенни», — говорит дядя Вильям. Так он пытался заинтересовать товаром очень значимого для него покупателя. Особенного, потому что именно он являлся хозяином его родной сестры. И представляешь, какая удача. Этим самым покупателем оказался я. По сути дела, чистая случайность, но так вовремя. Признаюсь, мне доставляло неимоверное удовольствие натягивать его близняшку, словно все это время я имел самого Даггера. Он замолкает, насвистывая и осматривая мое тело. «Когда увидел тебя, я сразу решил заменить ее на нового любимого питомца». «Сестра? У Кэллана есть сестра-близнец? Знал ли он, что покупатель мой дядя? Старое фото в машине Терезы — это они?» Паника охватывает все мое тело. Изо всех сил я дергаюсь в его руках, пытаюсь вырваться. Орать истошно, но рука дяди зажимает мой рот, и что-то острое проникает глубоко под кожу прямо в шею. Прежде чем я успеваю перевести дух, все вокруг размывается, а потом и вовсе становится черным.